Со стороны это, должно быть, выглядит приглупо, вдруг и не кстати пришло на ум. Взрослые сопящие мужики душат друг друга на путях посреди тайги. Завозившись, они перевалились через рельс и покатились вниз по насыпи. Руки пришлось разжать и одному, и второму, иначе костей бы не собрали или голову размозжили о каменюги. Наконец Алексей остановил падение в облаке пыли и песка, споро вскочил на полуприсед. Рыбачок резким движением смахнул грязь с лица, прочищая глаза, замер на миг. «Угандошу, суку!» — прошипел он. «Как Егорку?» — с невинным видом спросил Карташ. Редкие зубы мужика ощерились в кривой ухмылке. «Умный, бля!» Помимо кастета, ныне утерянного, у запасливого рыболова имелся и ножик, точнее, заточка, до сего момента прятавшаяся за голенищем и подозрительно напоминающая ту, на которую напоролся Дорофеев. Мгновенный выпад, и Карташ едва успел отклониться. Пожалье острое лезвие мелькнуло в каком-то сантиметре от его уха, явно целясь в глазное яблоко. Дешевый приемчик, на лохов рассчитанный. Нельзя так далеко руку вытягивать. Чему тебя улица учила? Алексей перехватил кисть нападавшего, резко крутанул, послышался хруст кости, и мужичонка, взвыв, повалился на щебень, выронив заточку. Вот и все, господа. Кино закончилось. Алексей выдохнул облегченно, неспешно поднялся на ноги, подобрал оружие, подкинул на ладони. «Ну что, гаденыш, поговорим теперь как люди?» — хрипло предложил он. Пыль набилась в глотку. В ответ, как следовало ожидать, мужичок послал его в пешее эротическое путешествие. «Дурак ты, рыболов!» Карташ вновь опустился на корточки. На некотором расстоянии от елозящего по щебенке, баюкающего сломанную кисть убивцы, оттер пот со лба. Вновь вернулись звуки, орали птицы, трещали кузнечики, вдалеке недовольно трубили коровы, со стороны дороги слышалось давешнее тарахтение мотора, жизнь продолжалась, и природе было ровным счетом наплевать, что старший лейтенант А.А. Карташ едва не полег туточки смертью храбра. «Думаешь, ты меня подловил?» «Это я тебя подловил. Очень уж мне интересно стало, кто моего товарища Егора Дорофеева к працам отправил». «К дедам, проще выражаясь. Вот и захотелось посмотреть на твою рожу, да и задать пару-тройку вопросов. Так что быстро я тебя не убью. Места вокруг пустынные, сам поди знаешь. Никто и не услышит, как ты визжать будешь, когда я тебя на лоскутки резать стану. А если услышат, так кому же в голову-то придет высовываться и любопытствовать? Народ нынче пошел дюже осторожный, особливо в этих краях». «Ну!» — вдруг рявкнул он, выхватил макарку и сунул мужику под нос, силой сунул, чтобы тот вкус собственной юшки во рту ощутил. «Говори, тварь, кто тебе приказал меня завалить?» «Да меня ж самого на куски порвут, если я пасть открою», — захныкал рыбачок, слабо выворачиваясь из-под ствола. Что и требовалось доказать. Доморощенный убийца оказался парнем хлипковатым, стоило чуть нажать и сломался. Да и не стали бы те из Шаманкиной Мари держать среди своих агентов в поселке настоящих профессионалов. Накладно и незачем. Тарахтение мотора стало удаляться. К зэкам на железке кто-то торопится. Ну и бог с ним, сами разберемся. «Твои хозяева далеко, а я-то рядом», — логично возразил Карташ. «Так что колись, бичок».